Часть 10. Воинственные романтики. Государства Восточной Европы обрели самостоятельность в основном после Первой мировой, когда разрушились сразу три империи – германская, российская и австро-венгерская. Государственные границы, разумеется, не совпали с этническими. Народы в Европе давно перемешались, но это породило злобу и ненависть к соседям.